дорогие отцы, братья и сестры, всех вас приветствую сердечно с великим праздником, вторым днем Рождества Христова и воскресным днем. Именно во второй день Рождества Христова, день, который мы именуем Собором Пресвятой Богородицы, мы вспоминаем близких Спасителю по плоти людей, Его семью, Пречистую Матерь Иосифа Обручника, царя Давида, потому что из его семени произошли физические прародители Спасителя по линии Божией Матери. И, наконец, Иакова, брата его, двоюрного, который был первым епископом Иерусалимским. Очень часто мы называем Рождество семейным праздником, в том смысле, что правильно проводить его в кругу родных своих людей. Рождество несет в себе тихую радость. И хотя богослужения торжественные, и громко звучит, и торжественно церковная музыка, дивное пение, тем не менее этот праздник овеян божественной тишиной, внутренним миром и покоем. Но не только потому Рождество является семейным праздником. Смысл этого семейного торжества раскрывается сегодняшним днем. Мы празднуем память близких по плоти Христу Спасителю людей, Его земную физическую семью. И не случайно именно сегодня читается такое тревожное, страшное повествование от Матфея о злых поступках царя Ирода, который, вознегодовав на волхвов за то, что они, по наущению Божьему, не вернулись в Иерусалим и не рассказали ему, где находится родившийся царь иудейский, решил истребить всех вифлеемских младенцев моложе двухлетнего возраста. Можно себе представить, когда слухи обо всем этом достигали семьи Спасителя, его Пречистой Матери Иосифа Обручника. Он во сне получил особое внушение от Бога бежать из Вифлеема. Первые дни жизни Спасителя были омрачены. Это были тяжелейшие дни испытаний не для него, младенца, а для его матери, Иосифа Обручника, для его семьи. Вхождение в мир Спасителя, Вифлеемская мирная ночь, пусть и в убогой пещере, сменилась сразу тревогами, скорбями, волнениями, смертельной опасностью. И нужно было бежать. А что такое бежать в то время? Это ведь не как теперь сесть в автомобиль или в поезд или в самолет. Нужно было пересечь пустынные земли, которые отделяли Палестину от Египта. Нам предание запечатлело иконографический образ этого бегства. Пресвятая Дева с новорожденным младенцем на осле и пешком идет престарелый Иосиф Обручник. Пешком через эту пустыню, без воды, может быть, без достаточного питания. И ведь не только слуги злого царя Ирода могли настичь семью, но и дикие звери. Достаточно себе образно представить эту страшную картину, чтобы понять, сколь скорбными были первые дни после рождения Спасителя. И ведь эту скорбь перенесла семья, и семья сохранила младенца для спасения рода человеческого. Конечно, все совершалось по промыслу Божию. Конечно, божественная сила сопутствовала и сопровождала это бегство. Но ведь никто на крыльях ангельских не перенес семью из Вифлеема в Египет. Они прошли свою часть жизненного подвига, скорби, муки и страдания. Сегодняшний день по праву можно назвать праздником христианской семьи. Ведь семья – это та есть общность людей, которая призвана, как, может быть, никакая иная общность, разделять и скорби, и радости каждого из членов. Семья призвана стать крепостью, защитой для каждого из членов, родным теплым домом, подлинным очагом, вокруг которого существует жизнь. Величайшее Божье установление семьи, имевшее место на заре человеческой истории, в жизни прародителей Адама и Евы, явилось самым долгим, можно сказать, вечным институтом общественной жизни. Менялись государственные устройства, политические системы, подымались страны, государства, империи, а потом разрушались и уходили в небытие, но семья всегда сохранялась как божественное установление, как очаг, как колыбель, как место, где раскрывается любовь людей друг к другу. И вот мы достигли времени, когда псевдокультура, пронизанная грехом, но вошедшая в плоть и в кровь жизни современного человека, бросает вызов самой семье. Все это происходит просто по движению плоти, по голосу инстинкта. Все это укладывается в простую логику угождения своей собственной страсти. Но ведь всякий грех и всякое преступление непременно нужно объяснить, а чтобы объяснить, оправдать. И мы слышим, как сегодня оправдывается разрушение семьи, человеческой свободой, ложно понятой любовью. И ведь никто особенно не порицает того, что происходит. Более того, в кинематограф, телевидение как бы подхватывает эту идею, ее оправдывает, вводит ее в некий порядок жизни, представляет ее как один из возможных свободных выборов свободной личности. Все, что установил Бог, человек да не разлучает, человек да не разрушает. Эти слова произносит Святая Церковь во время таинства брака. Почему так грозно и так ясно и прямолинейно и бескомпромиссно звучат эти слова? А потому что все то, что Бог установил и определяет, то явление, которое именуется человеческой жизнью. Богу было угодно вложить в основу этой жизни свои собственные законы. И если человек посягает на эти законы, он разрушается. Но не Божий закон. Семья есть божественное установление, и всякое разрушение семьи есть грех. И сегодня, когда мы вспоминаем семью Господа и Спасителя, Ему близких по плоти людей, мы молимся о наших семьях, которые подвергаются сегодня разрушению. Мы молимся о самом браке, который разъедается коррозией человеческого греха. И верим, что через это божественное установление Господь не только продолжает род человеческий, но и сохраняет любовь, уважение, солидарность между людьми. Пусть молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, святаго Иосифа Обручника, святаго праведного царя и псалмопевца Давида, святаго апостола, первого епископа Иерусалимского и брата Господня Иакова, Господь укрепляет людей, живущих в браке, сохраняет в мире и целостности их семьи, через что и умножается благоденствие всего народа. Наученные этой великой божественной истине, которая открывается нам через праздник Рождества Христова, будем просить Господа о умиротворении семейных конфликтов, о восстановлении разделенных семей, о укреплении брака в жизни людей во исполнении божественного закона, призванного поддерживать самую жизнь рода человеческого. Аминь. С праздником всех вас поздравляю!